Глава 52. В итоге меня под конвоем провели по всему зданию больницы. Что примечательно, своих пациентов я не обнаружила. Как оказалось, их никто и не собирался перевозить, оставив на попечение Зинки до полного выздоровления. Похоже, это был лишь предлог, чтобы меня сюда заманить, а магистр Чаус лукавил или попросту соврал. Зато мне продемонстрировали других больных, рассказали о своих назначениях и спросили совета в плане лечения. Сперва смущаясь, вскоре я взяла себя в руки и с головой погрузилась в работу. Осматривала, опрашивала пациентов, слушала лекарей, делала рекомендации. Одному больному с пневмонией оставила антибиотик, другому, с болями в спине, противовоспалительное. Затем в специальной аудитории провела для травников краткую лекцию по анатомии и физиологии, зарисовала несколько схем для наглядности. Меня засыпали вопросами, ответы на которые растянулись на еще одну лекцию, потом еще. Вечером за мной лично явился сам магистр Чаус. Он мгновенно оценил обстановку и под предлогом моих обязанностей перед принцессой попытался меня забрать. «Но постойте!» – возмутился молодой травник. «А как же ваша новейшая инновационная методика лечения ран при помощи интимного контакта? Вы ее так и не продемонстрировали!» Я встала, как вкопанная. «Это они про что? В чем меня обвиняют? Да как только им в голову подобное пришло! Я тут распинаюсь, без еды, без воды, несу просвещение в массы, трачу свои силы, а они интимного контакта требуют? Извращенцы!» «Какого контакта? Какая методика?» — спросила гневно, впиваясь яростным взглядом в оппонента. «Так говорят же, что...» — замялся мужчина, отводя глаза. «Вот кто говорит, у того и спрашивайте!» — отрезала с раздражением. «Мне подобные способы лечения не знакомы!» После чего отвернулась и, не дожидаясь Чауса, отправилась прочь. «Лаира Мила! Лаира Мила! Постойте!» С трудом нагнал меня пожилой мужчина, что первым приветствовал у входа в больницу. Только из уважения к его возрасту я остановилась. Лекарь хотел схватить мою руку, но, наученная опытом, я ее одернула и спрятала за спину. С досадой проследив за моим жестом, мужчина причмокнул и, с трудом пытаясь отдышаться, произнес: «Ох, Лаира Мила, простите этого дурака, не обижайтесь на него. Мы очень вам благодарны за те бесценные знания, которыми вы с нами поделились. Надеюсь, вы не откажете нам в следующем посещении. Мы будем ждать, и больные тоже». Я задумалась, правда, недолго, пока не вспомнила молоденькую девушку с пневмонией, которая ни в чем не виновата. Да, за ней действительно понаблюдать не помешает. «Хорошо», — согласилась с сожалением. «Я приду». После чего кивнула лекарю и пошла дальше к выходу. Возле ворот увидела свою карету и села туда. Вскоре появился и Чаус. Он разместился напротив и молча уставился в окно, а я не сдержалась. «Вас не учили, что обманывать нехорошо?» — поинтересовалась недовольством. Магистр вопросительно приподнял бровь и холодно посмотрел на меня. «Обманывать? Вы про что? Я про доставленных сюда пациентов. А разве их здесь нет?» — изобразил удивление темный. «Нет». «Ну, значит, скоро будут?» — равнодушно пожал плечами он. «Зато теперь вы знаете, где их можно будет найти». Я задохнулась от возмущения. Верхнее веко левого глаза задергалось с новой силой. Вот только Чаусу на мои эмоции было плевать. Он демонстративно откинулся на спинку сиденья и прикрыл глаза, намекая на окончание разговора. «Вот гад! Рр! Следующее правило на будущее. Никогда не верь темным!» Едва мы вернулись в замок, Чаус, не дав опомниться и не слушая возражений на тему того, что мне бы переодеться, перекусить, умыться в конце концов, сразу потащил меня к принцессе. Та, оказалось, действительно меня ждала. Как всегда прекрасная, свежая и воздушная. Руаза раздраженно мерила шагами комнату, то и дело поглядывая на дверь. «Ну, наконец-то!» — воскликнула она при нашем появлении и сразу накинулась с упреками. «Что за безобразие? Почему мою главную фрейлину постоянно приходится искать? И что за вид? Ах, я не могу! Какой позор! Это недопустимо! Девочки!» Две другие фрейлины, находящиеся здесь же, согласно закивали головами, что, мол, да, позор и безобразие. Я даже покраснела от негодования. Мало того, что меня тут нещадно эксплуатируют, так еще и стыдят почем зря. Но только набрала в грудь воздух, чтобы высказаться, как девушка меня перебила. «Спасибо, что помогли ее отыскать, магистр». Ласково обратилась она к Чаусу, великодушно протягивая свою ладошку для поцелуя, чем магистр немедленно с удовольствием и благоговением воспользовался. «Я знала, что всегда могу на вас положиться. А ты немедленно в душ. Девушки, помогите!» Меня подхватили под руки и, несмотря на сопротивление, потащили в другую комнату. Там в четыре руки очень оперативно и ловко стянули с меня платье, а затем сунули в душ. Тут я уже и не сопротивлялась. Теплые струи воды успокаивали, снимали усталость и настраивали на философский лад. Пока мылась, напомнила себе, что, по крайней мере, служба принцессе будет оплачиваться, а мы ведь с Зинкой хотели накупить сувениров, да и вообще, все это ради благой цели, чтобы она не сбежала. После омовения мной занялись три служанки, включая экстренно вызванную Ларию с темно-синим платьем в руках. Девушки под присмотром принцессы натирали меня кремами, укладывали волосы, наряжали. «Для чего это все?» – озадачилась непонятным поведением Руазы я и устало предположила. «Опять бал?» «Нет», – с загадочной улыбкой возразило ее высочество. «Для встречи с его темнейшеством». «А у меня с ним назначена встреча?» Еще больше удивилась. «Не совсем», — замялась девушка. «Встреча назначена у меня, но пойдешь ты». «Я? Зачем?» «Ну, должен же кто-то ему сообщить, что я не приду, поскольку плохо себя чувствую».